Успешное строительство социализма в СССР способствовало росту престижа первой страны диктатуры пролетариат. Советский Союз стал местом паломничества всех тех, кто хотел познакомиться с социализмом как с живой действительностью. Чехословацкий писатель-коммунист Юлиус Фучик приехал в 1930 году в Советский Союз, чтобы написать книгу «В стране, где наше завтра уже стало вчерашним днем». Опыт, накапливаемый советской страной, укреплял силы международного революционного рабочего движения, служил мощной опорой всем борцам против империализма. В начале 30-х годов фашизм, получив поддержку империалистической буржуазии, перешел в наступление. Борьба с фашизмом требовала единства действий пролетариата и сплочения вокруг него всех демократов. Распространение сектантских взглядов в коммунистическом движении препятствовало созданию антифашистского фронта. Склонные к левизне революционеры отказывались от единства действий с реформистскими организациями и допускали возможность сплочения пролетариата только на коммунистической основе. Сектантски настроенные коммунисты ошибочно оценивали руководителей социал-демократических партий как социал-фашистов, как представителей левого крыла фашизма. Трагические события в Германии многому научили трудящихся других капиталистических стран. Смелое разоблачение фашизма Димитровым на Лейпцигском процессе способствовало усилению во всем мире пролетарского и общедемократического движения против фашизма. В это движение включились значительные силы прогрессивной интеллигенции. Повсеместно росло стремление социал-демократических рабочих к единству, чтобы не допустить фашистов к власти в своих странах. В марте 1933 года Коминтерн призвал коммунистов и социал-демократов к созданию единого фронта. Несмотря на препятствия, чинимые лидерами международной социал-демократии, в 1934 году французским коммунистам и социалистам удалось путем создания единого рабочего фронта предотвратить установление в стране фашистской диктатуры. В том же году в вооруженной борьбе против наступления фашизма стало складываться единство испанских коммунистов и социалистов. Соглашение о совместных действиях достигли также коммунисты и социалисты Италии. Седьмой конгресс Коминтерна и его историческое значение. Летом 1935 года состоялся седьмой конгресс Коминтерна. В его работе участвовали делегации от 65 компартий. Центральным вопросом повестки дня Конгресса был доклад Георгия Димитрова «Наступление фашизма и задачи Коминтерна в борьбе за единство рабочего класса против фашизма». Основные положения доклада были разработаны Димитровым в тесном сотрудничестве с представителями ВКПБ, французской, испанской, итальянской и других коммунистических партий. Конгресс определил главную, ближайшую цель коммунистического движения – преградить путь фашизму и мировой войне. Для защиты демократических свобод и национальной независимости Конгресс на основе обобщения опыта ряда компартий рекомендовал создание единого рабочего фронта как ядра широкого народного фронта. Конгресс заявил, что коммунисты должны бороться не только за сохранение, но и за расширение демократических свобод. «Мы не анархисты, и нам вовсе не безразлично, — подчеркивал Димитров, — какой политический режим существует в данной стране. Буржуазная диктатура в форме буржуазной демократии, хотя бы с самыми урезанными демократическими правами и свободами, или буржуазная диктатура в ее открытой фашистской форме. В обстановке борьбы с фашизмом трудящимся массам приходится выбирать не между пролетарской диктатурой и буржуазной демократией, а между буржуазной демократией и фашизмом. В первую очередь надлежало создать единый рабочий фронт, начиная с отдельных предприятий,